поразительный документ. Доклад пронизывал тезис: не будет никаких соглашений по ограничению вооружений, если такие соглашения хоть как-то и в чем-то ограничат Вашингтону свободу рук в гонке вооружений. Без лишних слов, рекомендовалось, например, уклоняться от предложений о превращении Индийского океана в зону мира или зону, свободную от ядерного оружия. Причина – необходимость расширения зоны боевого патрулирования ядерных подводных лодок Соединенных Штатов. Под сомнение ставился советско-американский договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия. Причина – договор может стать препятствием для реализации программы «Трайдент». Агентство, призванное заниматься разоружением, требовало развертывания крылатых ракет, форсированного размещения нового ракетно-ядерного оружия Соединенных Штатов средней дальности в Западной Европе, модернизации оперативно-тактических ядерных вооружений, включая нейтронное оружие, химического перевооружения и так далее. Идея разоружения начисто перечеркивалась. Милитаристский настрой борцов за разоружение не уступал, если не превосходил, стараниям Пентагона. К столу переговоров по вопросу ослабления военной опасности Вашингтон вернули настойчивые усилия СССР, растущая озабоченность американских союзников, мощный напор миролюбивых сил в странах Западной Европы и в самих Соединенных Штатах. В феврале и июле 1982 года в Женеве возобновились переговоры соответственно об ограничении ядерных вооружений в Европе и ограничении и сокращении стратегических вооружений. А как же пресловутая «увязка», о которой твердила администрация? Да не было ее вовсе, уверяли представители США. Мы не ставили никаких политических условий для переговоров. Ничего подобного. Широко улыбался Ростову. Администрация пустилась во все тяжкие, рекламируя выдвинутую программу в области разоружения. Ничего, мол, подобного еще не появлялось в международных отношениях с точки зрения миролюбия. Так оно и было в определенном смысле. Идеи администрации в области разоружения стали обретать плоть с конца 81 года. В ноябре был выдвинут нулевой вариант в отношении проблемы ограничения ядерных вооружений в Европе. В мае 1982 года появилась программа Соединенных Штатов по ограничению и сокращению стратегических наступательных вооружений СССР и Соединенных Штатов Америки. Несколько позже, в июне 1982 года, был объявлен новый подход Соединенных Штатов и других стран НАТО к проблеме взаимного сокращения вооруженных сил в Центральной Европе. Программа была продуманной. Только она не имела ничего общего с необходимостью добиваться взаимоприемлемых решений в сфере ослабления военной опасности. Это была расчетливая система политического решения той же задачи, которую Вашингтон всячески пытался решить на путях военного строительства. Обеспечение военного превосходства США и Запада во всех ключевых элементах мирового военного баланса. Реальное и радикальное разоружение действительно предусматривалось, но только в отношении Советского Союза. Нулевой вариант США наглядно раскрывал взаимосвязь военных и политических методов в стремлении администрации Рейгана добиться военного превосходства Запада по ядерным средствам средней дальности в Европе. Вариант был нулевым только для СССР. В обмен на неразмещение крылатых ракет и «Першинг-2» Вашингтон добивался полной ликвидации советских ракет средней дальности в Европе и Азии. Реализация этих предложений Соединенных Штатов вела бы к двукратному превосходству Запада по носителям и трехкратному превосходству по ядерным зарядам по сравнению с началом переговоров.